Во всех древних государствах была распространена вера, что цари – величайшие из богов или их сыновья. Египетские фараоны будто бы рождались от брака богов с царицами. Китайские богдыханы – сыновья неба. Японские микадо – сыновья солнечной богини Аматерасу. В классовом обществе страдания трудящихся, их бессилие в борьбе с угнетателями заставляли угнетенных падать низ перед небесными владыками, созданными по образу и подобию земных деспотов. На Руси писали о царе, что он естеством подобен человеку, но власть уже подобен Богу. Какой был царь, такой был и Бог. Каковы средства управления у царя, таковы и у Бога. По Библии Бог управляет тоже посредством информации. Он осуществляет ее через архангелов и ангелов, патриархов и пророков, посылая избранным людям откровения, наития, сновидения и видения наяву. Однако Бог часто оказывается не в состоянии верно передать свою команду людям. Источником помех для него будто бы является дьявол. В вавилонском мифе о грехопадении первых людей змея исказила содержание Божьего приказа и побудила их вкусить от древа познания добра и зла, а не от древа бессмертия. Весь смысл первоначального варианта библейского мифа о грехопадении первых людей, сложившегося под влиянием этого вавилонского сказания, состоял в том, что сатана исказил слова Бога, которые он должен был передать Адаму и Еве, и уговорил их вкусить не от древа бессмертия, а от древа познания добра и зла. Народу внушалось, что все где зависит от воли Божьей. Ни один волос не упадет с головы человека без воли Бога. Все в руках божественного провидения. Пути Господни неисповедимы, что без помощи Бога невозможно даже лук натянуть. Православное духовенство поучало крестьян: что будет завтра, одному Богу ведомо. Бог вымочит, Бог высушит. От убытков Бог избавит. Цену Бог устанавливает. Ленин писал, что Бог есть исторический и житейский, прежде всего, комплекс идей, порожденный тупой придавленностью человека и внешней природой и классовым гнетом. Идей, закрепляющих эту придавленность, усыпляющих классовую борьбу.